поехала. Но что тогда так взволновало Александру Юлиановну? Об этом Дина узнает только в 1941 году в Орловской тюрьме. Шла война. Заключенных из верхних камер переводили в подвалы. Дину перевели в камеру, где сидели две старухи. В одной она с трудом узнала Ольгу Давыдовну. Она была совершенно седая, почти ослепшая и на костылях. Она упала с верхней койки, когда ей сообщили о смерти Юры, который умер от тифа в лагере. О том, что ее старший сын расстрелян, она не знала, и Дина, естественно, не стала ей об этом сообщать. Другая старуха была меньшевичка Брауде. Они с Ольгой Давыдовной беспрестанно спорили, возвращаясь к тем ссорам и стычкам, которые вели еще в эмиграции, где спасались от царских тюрем. И здесь, в подвале советской тюрьмы, они входили в прежний раж и озлобление. Там, в Орловской тюрьме, Дина и спросила у Ольги Давыдовны, зачем она тогда присылала Юру из Горького. И та сказала, что присылала предупредить Канель, что тогда при первом аресте перед ссылкой ее много расспрашивали об Александре Юлиановне и главным образом интересовались, кто сообщил ей о самоубийстве Аллилуевой. Ольга Давыдовна не хотела называть Канель, она уверяла, что не помнит. Все тогда говорили о самоубийстве, но ей дали показания ее невестки. А та рассказала, что приехала Канель и сообщила им. А при втором аресте ее опять расспрашивали о Канель и требовали, чтобы она подписала, что Канель была шпионкой, завербованной еще тогда в Берлине, когда возила Ольгу Давыдовну лечиться. Они просидели с Диной недолго. За Ольгой Давыдовной пришли. Велели взять квитанцию от вещей в камере хранения и косынку. Она почему-то очень взволновалась. Зачем брать косынку? Когда Ольгу Давыдовну увели, Брауда мрачно сказала: «Это на расстрел». «Почему вы так думаете?» «Косынкой велят завязывать глаза». Брауда сидела по тюрьмам с 20-х годов. Она была ветераном. Ольга Давыдовна в камеру не вернулась. На ее койке еще долго лежали очки. Немцы наступали на Орел, тюрьмы очищали. Брауде тоже получила свой кусочек свинца. На том и закончился их спор с Ольгой Давыдовной. Но нам давно уже пора вернуться на Лубянку, туда, на второй этаж. 1939-1940 год. Асю Сырцову скоро уведут, и останутся Аля с Диной. Лидия Анисимовна не очень будет им мешать. Единственной мечтой ее было поесть бы досыта. А о чем говорили Аля с Диной, она не очень вникала, так что они свободно могли беседовать, не боясь посторонних ушей. Они сразу почувствовали расположение друг к другу. А Али Дина была особенно дорога тем, что она могла с ней говорить о Муле. Та знала Мулю еще со студенческих лет и многое рассказывала о нем. А Дина говорила мне, что за все свои долгие скитания по тюрьмам, в первый раз ее приговорят к 5 годам тюремного заключения, она никому не доверится так, как Али. Али она многое расскажет о матери, о сестре, о себе. Расскажет и о деле, которое ведет не просто следователь Крамер, а сам начальник следственного отдела по особо важным делам товарищ Визель с лицом Наполеона. Встреча с товарищем Визелем чаще всего заканчивались тем, что он кричал на Дину: «Будешь ты подписывать протокол или нет? Долго я еще буду с тобой возиться?» И вызывал на подмогу Верзилу Зубова, который бил Дину резиновой дубиной по плечам и по спине, или кричал с порога: «Скидай туфли, ложись!» Дина